ума, и это в сочетании с редкостной эрудицией. Он знал классические и многие современные языки, античную и новую философию, литературу, искусство, не чужд был и наукам естественным. В формировании моей личности дружба с ним имела первостепенное значение. В 1964 году он стал моим крестным отцом, хотя, честно говоря, для этой роли он не вполне подходил. Христианство было частью его необычайно обширных знаний, а вовсе не единым на потребу, как тому надлежит быть. Вот мы идем с Добричевским по Кепсеню, холму, который возвышается в Коктебеле над заливом и поселком. Я ему говорю: терпеть не могу Белинского. Какие глупости и гадости он адресовал Гоголю. А что он писал о Пушкине в самые последние годы жизни поэта. Боротынский в своей эпиграмме называет его намедни с ним Заилом. Достоевский пишет: он не ругал Христа по матери. Совершенно смрадная фигура. Александр Георгиевич смотрит на меня и говорит: мой дедушка Станкевич мне рассказывал. Я замер в удивлении. Разговор этот происходит в 1964 году. Так вот, он рассказывал, продолжает мой спутник, в 40-х годах прошлого века они с братом Николаем и еще некоторые их приятели вернулись в Россию из германских университетов, где изучали философию. А Белинский в то время был участником их совместных попоек. И вот, когда под утро расходились по домам, он останавливал в подворотне кого-нибудь из них и расспрашивал о немецкой философии. Сам Белинский никаких иностранных языков не знал, и ему приходилось довольствоваться сведениями, которые он получал от собутыльников. А потом в своих статьях он спорил с немецкими философами. Дед Габричевского, Александр Владимирович Станкевич, жил очень долго и являл собой тип старого русского барина. Летом он жил в имении, зимой в собственном доме в Большом Чернышевском переулке в непосредственной близости от консерватории. Особняк этот и по сию пору стоит, а в 60-х годах на калитке еще красовалась старинная надпись «Свободен от постоя». Александр Владимирович Станкевич в сопровождении камердинера Ивана каждый день совершал прогулку по Чернышевскому переулку. Но стоило ему увидеть хотя бы один автомобиль, как он медленно возвращался домой. Цивилизации он не терпел. Весьма занятная история о том, как в его дом провели электричество. Все понимали, что старик этого никак не одобрит, а потому работы были сделаны летом, пока он был в имении. И вот уже осенью по возвращении в московский дом надо было ему сообщить об этой важной перемене. С этой целью к нему был послан самый любимый внук Юра. Мальчик вошел к деду, который лежал на кровати, а в изголовье у него стоял столик с лампой. «Дедушка, — сказал Юра, — а у нас теперь электрическое освещение. Смотри!» Мальчик нажал кнопку, и под стеклянным абажуром вспыхнула лампочка. «Так, — сказал дед, — а как ее погасить?» «Очень просто. Так же, как и зажечь. Надо опять нажать эту кнопку. Вот так». Как только свет погас, старый барин изо всей силы ударил рукою по лампе, та грохнулась на пол и разбилась. Он до смерти своей так и не признал электричество. Габричевский живо вспоминал такую сцену. Коридор в доме на Чернышевской залит электрическим светом. Дед идет из столовой в свой кабинет, а впереди шествует камердинер Иван, который на вытянутой руке несет бронзовый шандал с 6 горящими свечами. Если кто-нибудь из его малолетних внуков шалил или вел себя неподобающим образом, Станкевич говорил с характерной интонацией: «Дурак, дурак, бойся Бога!» Мы совершаем очередную прогулку по Кепсеню. Габричевский говорит: как-то раз следователь спросил меня, что бы вы сделали, если бы ваш отец поджег детский дом? Ну и что же вы ему сказали, спрашиваю я. Я ему сказал: это вопрос схоластический, Я на него отвечать отказываюсь. Его отец, Георгий Норбертович Габричевский, был известный ученый-врач. В Москве теперь есть научный институт и улица его имени. Он довольно рано умер. Его вдова ездила в Париж к Родену и заказала надгробный памятник.